«Очень уж вольно вы с ключами обращаетесь», — заметил Грейтхаус, вылезая из фургона. «Не удивлюсь, если все ваши психи в один прекрасный день сбегут в лес. Что вы тогда делать будете?» «Приведем их обратно». Хальцин затянулся трубкой и выдохнул в сторону Грейтхауза клуб дыма. Это была не первая их словесная стычка. «Из них мало кто убежит. Похоже, вы не понимаете, что почти все наши пациенты — дети». Грейтхаус достал из светло-коричневого сюртука конверт и показал его, не выпуская из рук. «Вот это мне подсказывает, что как минимум один из них не слишком похож на ребенка. Мы с вами должны подписать эти бумаги». «Тогда заходите». Мэтью привязал лошадей к коновизи, отпустил тормоз и прошел за Хальцином и Грейтхаузом в первое здание, где были кабинеты врачей и приемная. Внутри имелись два письменных стола, стол для заседаний, шесть стульев, картотечный шкаф и заставленные книгами полки. Пол покрывал зеленый шерстяной половик. Хальцин закрыл входную дверь и жестом пригласил всех к столу, где находилось перо с чернильницей. Другая дверь в задней стене вела в помещение, где Мэтью по первому визиту помнил смотровую и место хранения лекарств и медицинских инструментов. «Давайте бумаги», — сказал Хальцин. Грейтхаус сломал печать лорда Корнбери. В пакете лежала связка из трех официальных документов, какие Мэтью видал в годы работы клерком у магистрата Пауэрса. Грейтхаус нашел документ и копию, на каждой из которых должны были стоять четыре подписи. Хальцин бегло их просмотрел, подписал каждый, потом Мэтью добавил свои подписи. Грейтхаус обмакнул перо и тоже расписался на копии, как вдруг распахнулась входная дверь. У Грейтхауса дрогнула рука, подпись превратилась в росчерк. Пациент, будущий узник, вошел в комнату, сопровождаемый доктором Дэвидом Рэмсенделлом и державшимся на расстоянии Джейкобом. Мэтью показалось, что в комнате стало холодно. Сказал вновь прибывший с холодным презрением. Он посмотрел на бумаги о передаче и особенно внимательно на три уже стоявшие там подписи. «Меня передают как обыкновенного преступника? Стыд и срам». Грейтхаус с каменным выражением лица посмотрел ему в глаза. «А ты и есть обыкновенный преступник, Слоттер». «О, нет, сэр», — ответил тот с едва заметной улыбкой и насмешливым поклоном. Руки Слоттера были связаны впереди кожаными манжетами с висячим замком. «Ничего обыкновенного во мне нет, сэр. Я буду очень вам признателен, если отныне вы будете обращаться ко мне, как подобает воспитанному джентльмену, мистер Слоттер». Никто не засмеялся. Никто, кроме самого Слоттера, посмотревшего на Мэтью, на Грейтхауза, снова на Мэтью светло-голубыми глазами. В глотке его зарождался медленный, глубокий смех, похожий на ритм похоронного колокола.